Система бога игр. Пролог. Я очнулся в странном пространстве, похожем на сплетенный из света куб. Удивленно повел головой и увидел белоснежные световые стены. Под ногами белоснежный и нереальный пол и такой же потолок и больше ничего вокруг. Поднял руку к лицу и замер, разглядывая свою конечность, вроде как мою. Она была почти прозрачной, лишь контуры, словно из силовых линий. Сама же рука словно наполнена мутной субстанцией. Я теперь человек-медуза, попытался пошутить, но ни звука не вышло из моего рта. Придавил вспыхнувшую было панику, коснулся лица и ничего не ощутил. Я шевельнул головой, мои конечности все такие. Взгляд невольно скользнул по животу и груди. В центре, где раньше, кажется, было сердце, сверкала белая искорка, а вот ниже. Неприятное предчувствие подтвердилось сразу, внизу не было ничего, кроме ног. Конечно, ноги были. «Буду скучать по тебе, старый друг. Столько лет были вместе, в таких интересных местах бывали. Эх», — подумал я мысленно хмыкая, догадка, мелькнувшая на краю сознания, оформилась в осознание. «Кажется, я мертв, хм, или не совсем. Хех, я скорее жив, чем мертв. Мыслю, значит, а значит ли?» Напрягая память, попытался вспомнить свои последние минуты. Воспоминания о смерти были смазанные, нереальные, будто произошли так давно, что память услужливо затерла их, как затирает неприятные моменты жизни обычная авария. Удар и следом потеря сознания. Кажется, я приходил в себя на больничной каталке, если то не мое воображение. Дышать было тяжело, грудь и живот раздирало от боли, воздух или кровь клокотали в горле, а в груди при каждом вдохе словно что-то с треском рвалось. А потом боль вдруг пропала и я уснул, а теперь получается проснулся. Следующее открытие. Оглушительная, космическая тишина. Мы привыкли жить с шумом своего дыхания, стука сердца, гула за окном. Мое нынешнее тело человека-медузы было самым бесшумным. Или пришла еще более страшная мысль: я теперь еще и глухонемой. К моему счастью, страх не успел подчинить мою волю и здравый рассудок. Правда, может, я в коме и рассудок тогда не очень-то и здравый. Поэтому я решил сделать уж что-нибудь. Для начала пройти в центр светового куба. Просто так, решить-то я решил, но мои ноги не сдвинулись с места, как приклеены. Разозлившись, я даже присел на корточки и вдруг обнаружил, что ступни не прикасаются к полу, моя ладонь спокойно прошла снизу. Сцепив, мысленно, конечно, зубы, я попытался дерганием заставить это нереальное тело двигаться. Хоть как-то. Вряд ли мои телодвижения хоть на что-то повлияли в последующем действии. Наверное, просто тот, кто притащил меня сюда, решил, что время пришло. Золотой шар, похожий на маленькое солнце, появился прямо перед моим лицом. Заложил спираль, облетая меня, и вспыхнув, исчез. Я завертел головой, встревоженный внезапным хм, чем-то. «Не вертись, я уже здесь», — раздался усталый и грубый голос. На мои попытки что-либо сказать, или даже показать знаками, голос произнес: «Я в центре комнаты, и не мельтеши, все, что тебе нужно знать, я скажу. Я специально отключил твой голос, ничего, что я сам бы мог узнать о тебе, ты мне сказать не сможешь, а твои вопросы отложим для следующего раза, если он будет». Встревоженный деспотичными словами, я отыскал взглядом человеческий силуэт, стоящий в центре куба, абсолютно черный, втягивающий внутрь себя свет, из-за чего на контурах белый свет, словно от боли, скручивался в цветные протуберанцы, с пульсирующим в районе груди золотым шаром, свет которого не покидал грудной клетки и не давал отблесков. Пустыми, золотыми глазами, без зрачков, век и ресниц, выглядящий как негатив, двумерный, плоский, он в то же время производил впечатление всепоглощающего и реального, слишком настоящего в отличие от меня. «Ты умер, твоя душа попала к душиловым, теперь у тебя два пути, ты получаешь шанс, еще один шанс, на намного более важную жизнь, для тебя самого, для меня, нашего бога. Если бы я мог сглотнуть, я бы сделал это. Если бы голос не был парализован, я бы засыпал его вопросами. Надо отдать должное его мудрости, не дать мне даже вякнуть, он наградил себя от головной боли. Я дам тебе возможность стать чем-то большим, чем просто смертным, но взамен ты будешь работать много, сложно, опасно и интересно, но цена твоей ошибки будет одна: я верну тебя обратно в поток душ». Стенка куба исчезла, и я увидел нечто. Это было похоже на огромную гирлянду с бесконечным множеством вспыхивающих огоньков. Она тянулась из ниоткуда и пропадала в бездне. То существо продолжило вещать, вводя меня в курс дела: «Мы находимся в имматериуме, бесконечном отражении миров. Здесь нет материи, здесь только отражение мыслей, эмоций и знаний. Часть из них бесформенны, обрывочны и ничтожны. Часть – это существа, что сформировали или нашли себя здесь. Люди – это те искры сверкающих в вихрях хаоса душ, что закончили свою жизнь в мультивселенной. Некоторые из них могут сформировать астральное тело, некоторым дают шанс существа, что можно признать богами, и они создают астральное тело для души, как наш Бог создал для тебя. И похоже, отрабатывать мне придется по полной, мелькнула мысль. Он растит этим путем себе помощников, последователей и дает возможность вознестись, спрашивая за все это по полной. Подтверждая мои мысли, заявил этот человек. Хотя человек ли, твое астральное тело только создано, твоя душа самая обыкновенная, ты практически новорожденный, попавший в океан полный акул. Дабы дать тебе возможность вырасти и дабы ты не предал его, как принято у низших, для тебя будет сформирована система. Она даст тебе возможность расти и формировать твое астральное тело дальше. Ты слишком слаб для серьезной работы. А сейчас будет раздача слонов. В предвкушении я неосознанно даже потер ладони, хотя в этих обезьяньих жестах не было нужды. Хотя про предательство и слабость немного обидно, но слабые вынуждены искать помощи у сильных, и тем самым да, предавать, что шучту. Наш Бог создает системы сам, мне показалось, или в его голосе мелькнуло неодобрение, как его аватар я дам тебе ее, но ты можешь выбрать и другой путь, и я верну тебя в поток душ. Кивни, если согласен. Мне дают выбор между смертью и возможностью еще потрепыхаться. Это даже не выбор на самом деле. Я закивал достаточно резво, чтобы было видно и не было сомнений. Надеюсь, он не болгарин. Хорошо. Как ты, наверное, догадался, мы вернем тебе жизнь, и ты получишь материальное тело. Я аватар бога игр, меняющего реальности и изменчивого, ты получишь систему. Предвкушение, нетерпение, если бы мог, я бы подпрыгивал. Перед глазами мелькнули буковки, которые я не мог прочитать. Вылезло оповещение. Подтвердите наличие пола. Мужской, мужской. Перевоплотиться теткой мне не улыбается ни разу. Принято. Пол последователей и инициация. По умолчанию секс. Женский. Начал тупить я, а инициация? Это то, что я думаю. Стоп, а почему никто не отвечает? Ну, допусти, с женщинами секс. А с мужчинами? Женский. Принято. Инициация. Секс. Принято. Отменить. Рукопожатие и поцелуй в щеку. Черт. Невозможно отменить. Отказано в доступе. Подготовка к выполнению задачи завершена. Начата подготовка астрального тела носителя и его души. Приготовьтесь. Ты будешь получать задания от системы. Человек, не глупи, анализируй, думай, действуй. Тем временем аватар произнес заключительную фразу. Мир, он тебе известен. Будь готов, это мир, школы мертвецов, удачи. Золотая искорка оторвалась от солнца в груди аватара, подплыла ко мне, и коснулась моей души, и я вдруг неожиданно для себя узнал, что душевная боль — это не фигуральное выражение. К счастью, сознание покинуло мое астральное тело. Глава 1. Знакомство с системой. День 1. Я пришел в себя резко, словно меня кто-то толкнул. На секунду показалось, что все это было сном, невероятным, очень ярким сном, но реальность врезала в зубы сразу. Перед глазами проносились строчки текста, система заканчивала установку и разворачивала и сворачивала передо мной окошки с информацией, которую я просто не осознавал и не воспринимал. Виски пульсировали, затылок ныл, а тело стояло босиком на полу. Опустив взгляд, увидел вполне сносную живую тушку, взгляд наткнулся на шкаф с зеркальной дверцей, ноги тут же направили меня туда. В голове свербела мысль. Так, какие там у меня нынче причиндалы? Очевидно, самый важный вопрос. Но первое, на что я все-таки обратил внимание, это мое лицо, снова 16-17 лет, чистое, без щетины, морщинок у губ и глаз нет, и я оскалился, зубы все целые, как у подростка, некоторые края еще не сточились даже, ровные и белые, у меня и не было таких никогда, брикеты в детстве не ставили, а потом как-то и не до того было. Даже пломбы ни одной нет, чудеса. Правда, шапка волос великовата, я раньше стригся коротко, темно-русые не выгоревшие, радует, что челка короткая, не люблю, когда волос в глаза лезет. Удивление росло по мере того, как я разглядывал самого себя, надо же, и пресс с кубиками, правда, кубики почти что не видны, но если подсушиться, то прям ух ты. Не то чтобы я запущен был, но таким спортивно подкачанным. Нет, это надо было бы в спортзале постоянную прописку иметь, хм, неожиданно хорошее тело, С другой стороны, я попал в мир, где случится зомби-апокалипсис. Будь иначе, шансы бы заметно сократились бы. А вот половой орган разочаровал. Не то чтобы он меня раньше подводил, да и размером недоволен не был. Сантиметров 15-16 имелось, даже чуть больше среднего, вроде бы, но всем же перерожденцам обычно прибор увеличенный полагается, а мне систему дали. А самый важный параметр, размер причиндала, нет, как мне теперь девок соблазнять-то, сколько сразу возможностей, хе-хе, подрезала. Придется по старинке, словами убалтывать, а я в этом деле не сказать, что мастак, а как было бы здорово, снял штаны, писюном помахал и вся абракадабра. Я нервно хихикал, разглядывая себя в зеркале, а потом просто сел на пол, потому как накрыло меня вдруг неприятное чувство осознания, что я теперь не просто живой, а попал в мир, который через... Система услужливо выдала ответ. Перед глазам горел таймер обратного отсчета 23:53, 47, 46, 45, и секунды продолжали безжалостно ускользать, подсчитывая конец миллионов жизней. И если я продолжу морозить задницу на полу, то и мой конец тоже, холодно, блин. Покрывшись гусиной кожей, я подскочил, растирая самого себя и радуясь легкости, с которой мое старое новое тело двигалось. Снова огляделся, отбрасывая переживания, перед сном попереживаю, а пока надо за дело приниматься, тикает время-то. Комната была небольшой, наверное, те самые знаменитые 6 татами, для меня узковато и маловато, но японцам вроде нравилось, хотя куда им с острова деваться. В стену встроен тот самый шкаф, в дверцу которого я смотрелся. Отодвинув дверку в сторону, обнаружил внутри обычную школьную форму. Штаны, пиджачок, рубашечка, все как положено. Даже сменная обувь в виде дешевеньких на вид кед стоит на подставочке. И целый один комплект повседневки в виде классических джинсов, футболки и запасных трусов. Все аккуратненько, чистенько, бог игр, видимо, свято следует традиции, что новые скины надо заслужить еще, гад такой. В углу стояла кровать с виду, прям из Икеи, экономит на мне, что ли, интересно, в Японии есть Икея? Потряс головой, глупости-то какие лезут. Рядом с кроватью столик и стульчик, небогато, а на столике сумка школьная и документы на мое имя и короткая записка, которая гласила, что я теперь переведенный ученик, позаботься о себе, и трехмерная игральная кость нарисована, вместо смайлика, наверное, издевается гад. Хотя, под запиской лежала небольшая пачка денег, аж целых 10 тысяч йен, видимо, недорогой, я главный герой, бюджетник, блин. Оделся в повседневку, сразу стало поуютнее как-то, спокойнее, все-таки нет во мне нудистских наклонностей, хоть и не видит никто, а вот поди ж ты, вся одежда подогнана идеально, ничего не торчит, в нужных местах обтягивает и не жмет, чудеса. Уселся на кровати, начал разбираться с системой. Система выглядела как нечто непонятное и в то же время знакомое. У меня в голове, отображающая информацию мне в текстовом виде, прямо перед глазами, причем зрение никак не загораживая, отчего мозг бунтовал и не понимал, что происходит, но терпимо, даже привыкнуть можно, наверное, со временем. Помимо таймера, практически все функции были либо ограничены, либо заблокированы, а на все мои попытки что-либо сделать ответ один, либо недостаточно высокий уровень, РПГ, блин, либо откроется с началом главного события. И как быть-то, возопил я, доведенный до крайности, систему дали, но пользоваться ей не дают, беда. Перед глазами услужливо появилась новая надпись. «Хотите пройти обучение? Ок, да, не пойму, работает вообще или нет», – проворчал я, как вдруг свет перед глазами померк. Я снова оказался в кубе, на этот раз изумрудном, мое тело стало полупрозрачным, но в этот раз я мог двигаться и говорить. Перед глазами появилось окошко с текстом, но плавно как-то ускользнуло вбок, при этом информацию я вроде как видел периферическим зрением, непривычно. А еще через секунду понял, что эта система мне об этом и сообщила, так как для моего астрального тела, второе субсознание вкупе с системой было бы излишеством, мне дали такую вот версию. Экономит на мне, так и знал, но то ли заботись о моем эго, то ли система подстроилась под меня, но последующее донесение информации стало более комфортным. Новое появившееся окошко с информацией заявило: ты получаешь сложную многофункциональную систему призыва, и собственно все, ну сначала, а потом обрушила на меня основы, и я немного ошалел от избытка информации. Система основана на картах, карты можно получить, выполняя задания, события и крафтить из ресурсов, добывающихся при помощи системы же, Все карты получаются случайным образом из специальных карточных паков, разбитые по редкости, профилю, и иногда временных и акционных. Кроме тех, которые я могу скрафтить и же с ним создать. Карты также поделены на редкости и на типы взаимодействия. Призыв, изменение себя, преображение, я есть МХМ, они же перевоплощение или преобразование, материализация объекта, перманентные усиления себя, магия и некие иные способности, которые я смогу наблюдать по мере добычи он их. И еще они могут быть одноразовыми. Я подвел итог. Этот гребаный бог игр сделал для меня систему с карточным батлером, лутбоксы, RPG-элементы, учитывая, что я в мире, в котором грядет зомби-апокалипсис, это еще и зомби-экшен, а божок то на мелочи не разменивается. Интересно, что он мне еще приготовил. Редкости карт бывают следующие: мусор, они же серые, обычные, они же белые, необычные, синие и редкие, зеленые, специальные, красные, желтые, эпические и, наконец, фиолетовые, легендарные, ах да и черные, мифические, видимо, очень сильные, ну прям вообще, я мысленно обозвал их просто имбовые. Так, задонатить я не смогу, так как ничем, то и получить их нереально, в теории, но если я главный герой, то по идее рояль уже летит в меня, пробивая миры и завихряя пространство, нужно только подождать. В день на руку приходит 5 карт, при развитии системы число изменится, случайных из колоды. Колоду можно изменять в любое время, но новые карты приходят в руку только в полночь, причем полночь по Токио. Ужас, блин, герой с рандомными способностями, и это я ведь про себя. Призванные существа, не имеющие ограничения на время нахождения в мире, остаются закрепленными, то есть карта считается сыгранной, но не уходит, а вот те, кто имеет ограничения, отправляются в отбой и вернутся в колоду только когда все карты в колоде исчерпаются или еще по нескольким правилам, которые система мне не скажет из-за недостаточно высокого уровня. ХМ, тут же сообразил я, так как ограничения на количество карт нет, то выгоднее всего иметь минимальную колоду, но в то же время, имея минималистичную колоду, я не буду иметь достаточной вариативности. Система также предоставляет им материальный инвентарь, имеющий 8 ячеек для любых предметов, в каждой ячейке может находиться предмет весом до 120 кг и объемом до 2 кубометров. И важное примечание, которое меня порадовало своей заботой. Важно, в одной ячейке один предмет, один гвоздь или один ящик полный гвоздей. Помни. Ах да, и любых разумных в инвентарь отправить невозможно. А чтобы положить предмет в инвентарь, нужно приложить специальное мысленное усилие. Это как это? И прикоснуться к объекту рукой. А чтобы достать, приложить обратное усилие. Попросить систему, в общем, расшифровала она сама себя. Так, отметил я про себя. RPG-элементы углубились, интересно, окно с характеристиками будет? Окна с характеристиками не оказалось, но есть окошко с заданием, и вот оно ответило мне на вопрос, зачем я здесь. Задания были разделены на классические квестовые окошки, разве что классической разбивки на сюжетные, дополнительные и ежедневные не хватало. А нет, и такие здесь тоже оказались, правда, поделились они на еженедельные, ежемесячные, срочные и акции. Но все окошки были пустые и считали только время до смерти мира. А вот главное задание и часть в постоянных меня удивило. Собственно, главный квест система обозначила для меня так. В течение полугода, а именно 181 дня, выжить и при этом сохранить в жизни минимум 7 именных персонажей, список имен прилагается. За каждого человека, спасенного сверх этой семерки, награда будет увеличена. Основная награда за окончание миссии – переход на следующий этап со всеми полученными наградами и последователями. И помни, последователями могут быть только женщины, это был твой выбор. И вот тут-то я начал понимать, в какую засаду я попал, так как в постоянных заданиях висело еще и вот что. Список имен всех основных женских персонажей и не только основных, барабанная дробь, награда в виде специальных и эпических паков, за соблазнение. Ну что за жопа, ну пля, ну бог игр, ну сюда и хентаироги с рутами прикрутил, с аккуратной припиской в оконцевке, его видимо стиле, способ, с которым ты с ними переспишь, не важен. И снова трехмерная игральная кость вместо смайлика или печати. Вздрогнув, я огляделся, стены и пол и потолок были все такими же изумрудными и плоскими. Ну да, теперь понятно, почему пространство такое квадратное. Я глубоко вздохнул, чувствуя некоторую моральную опустошенность, а так ведь хорошо все начиналось, а этот гад мне еще и специально задачу усложнил, не дав главного инструмента. Ладно, сдержусь и поносить его не буду, хотя и очень хочется. Далее система сообщила, что обучение пройдено и мне полагается награда в виде 10 обычных паков и открыла меню, в котором для меня был заботливо подсвечены 10 белых, обычных значится, паков, в котором обычным экселевской табличкой обозначались вероятности выпадения карт разных цветов и напротив черной карты, через черточку была написана изумительная цифра минус 00001. Великолепно. Но пытливый взгляд заметил и наличие специальных редких, эпических и даже легендарных паков. Правда, дальше пытливый взгляд не пустили и заглянуть внутрь не вышло, хотя кое-что узнать удалось. Вероятности в них отличались, получение черной карты в легендарном паке составляло аж 1,25%. Мысленно взмолившись, вслух он от меня точно молитв не получит, я активировал паки с картами и на меня просыпался дождь. Разочарование. Глава 2. Подготовка. Наблюдение. Решение. Я вывалился в реальный мир из изумрудного куба. Оказался в кровати, но все мое внимание было сосредоточено на картах, которые мне выпадут. По всем законам жанра на меня должен пролиться дождь из импи-роялей. С трепетом я открыл первую карту, и ей оказалась совершенно обычная мусорная серая карта, на которой была нарисована отвертка. А подписана она была, как отвертка. Я почувствовал, как рухнул мой желудок, а кровь прилила к голове. Закусив губы, я открыл следующую, и ею оказалась белая карта, предмет, пистолет Glock 17. Постоянный, материализация, пистолет Glock 17 полностью снаряженный. Одноразовая карта, ну уже хоть что-то. Мысленно успокоил я себя. Бог любит троицу, вспомнил я поговорку и открыл следующую, серый цвет, а на ней изображен ремень. И что характерно, подписана она была как кожаный ремень. Ну да, бог то не тот, и меня он походу не любит, до слез прям, сука. Аж дух захватило, всем сердцем ощущая несправедливость мира, я хлопнул по стене ладонью, открыв четвертый пак. Белая карта, и только тут я заметил, что в этом паке вероятность получить серую карту 25%, а белую аж 55%, и при этом я уже дважды вытянул серую, видимо удача, не топ в моих характеристиках, с другой стороны я мог всю удачу потратить на шанс вообще выбраться из реки душ. Шанс на получение необычной был 10%, поэтому если статистика на моей стороне, то хотя бы одну я должен получить. Возвращаясь к выпавшей карте, а вот она немного порадовала. На ней было изображено уродливое грязно-зеленое существо, гоблин собственной персоной. Подпись гласила: «В силу отсутствия магии в мире, существо имеет ограничение на призыв в расчете 4 часов, после истечения времени существо исчезнет, а карта отправится в отбой». В характеристиках значилось, что он вооружен кинжалом, ну это понятно, классика, а еще что он полностью мне подчиняется, пока находится в пределах прямой видимости, примерно в полсотни метров, а еще он трус, и если ситуация сложится так, что из видимости он пропадет, то он сбежит или спрячется. Мда, на пятой карте мне снова повезло, серая блин, но нет, ладно, я понял, что в казино я выиграть смогу только если казино будет моим. В этот раз выпали наручники. Ну, я задумался, пытаясь вспомнить, а были ли моменты в аниме, когда наручники могли бы пригодиться. Но, во-первых, я не помню сюжета, точнее не помню всех мелких подробностей, так крупными мазками основные события, как то, ядерного удара по Китаю и подпрыгивающих сисек в разных ракурсах. А во-вторых, система подсказала мне, что карты, которые мне не нравятся, можно распылить на различные кристаллы, из которых можно крафтить карты. Правда, что ремень, что наручники и отвертка стоят всего по одному синему кристаллиту, а он еще и входит в рецепт карт более высоких рангов, правда не всех и не всегда, не зажирую я в общем. С другой стороны гоблин стоит аж 40 синего кристаллита, но вот он-то мне как раз может и пригодится, так как этот зеленый вполне может отвлечь на себя зомби в первые дни, а вот потом его можно будет и распылить. А вот дальше поперло, снова серая, но какая? Американский пулемет М60 с временным ограничением призыва на 2 часа, да еще и одноразовый призыв. Но, на время действия бесконечные патроны, а еще карта, развивающаяся за уничтожение врагов. Подпись гласила: «Получи более совершенную модификацию за уничтожение 50 врагов и сброс времени на дематериализацию и в случае выполнения второго условия, уничтожение еще большего колва врагов, в этот раз всего-то 200, правда не указывалось, первые полсотни засчитываются или отсчет заново пойдет, но да неважно, так как мы же в мире будущего зомби-апокалипсиса, что лучше пулемета с бесконечными патронами. Так вот, при условии выполнения второго задания пулемет получал еще одну модернизацию и, самое важное, постоянную материализацию и 1000 патронов в придачу. Я в возбуждении вскочил с кровати и заходил по комнате, в голове уже прикидывался план, как я собираюсь его использовать. Так, надо бы успокоиться, тоже мне Анька пулеметчица. Это в обычных условиях, если не попасть на Первую мировую, столько вражин пулеметчику не настрелять, объективно говоря. Даже там это было сделать сложно, другой вариант — это угодить на Амахубич. Да злая бы ирония была стрелять по высаживающимся американцам из американского же пулемета. Ух, чё-то я разошился, так и что там еще выпало? Седьмая карта была белая, и это оказался призыв зелья лечения легких ран, одноразовый, осторожно, тара хрупкая. Спасибо за заботу. Мысленно фыркнул я, наконец заметив, что часть мыслей, которые я считал своими, были сообщениями от системы. Ответа, правда, так и не получил. Восьмой оказалось, внезапно, синяя карта, сработала таки статистика то, и я снова обрадованно подскочил, изображена была на ней непонятная синяя вспышка, которая казалась смутно знакомой. Подпись гласила: «Магическая ракета. Один раз в день, самонаведение, просто выбрать цель и точку прицеливания, развиваемые, для получения уровня 2 необходимо 40 уничтоженных врагов и 100 кристаллита. Вероятность попадания на открытой местности 99,99, а заботливая система тут же добавила: от ракеты можно уклониться, и если она не сдетонирует на каком-либо препятствии, то атакует цель повторно. На днушную похоже, отметил я про себя, но учитывая, что это же бог игр, чего ожидать-то от него, тащит все и отовсюду. Девятой картой вышла необычная, да какая, призыв. На карте была изображена смуглая, черноволосая, девушка-воин, стоящая на бархане из красного песка. Из-за слабой прорисовки карты разглядеть ее было сложно. Подпись гласила: безымянная воительница пустыни, вооружена клинком, и все. С одной стороны, информации не густо, но на карте была приписана еще небольшая кучка характеристик, как то, что она коллекционная, правда без подробностей. Еще одна из важнейших гласила: имеет 5 уровней развития, чтобы открыть второй уровень требуется призванному существу уничтожить 10 врагов и 10 кристаллита, а также повышение уровня системы пользователя. Разбираться с ней по существу я решил после того, как смогу призвать, и изучить, так сказать, в подробностях. Ну и наконец десятая, ужасная карта, оказалась белой, с изображенным на ней кирпичом, а подпись гласила, что каждые 5 секунд в течение часа в моей ладони будет появляться кирпич. Нет, ну в теории, если залезть на крышу какой-нибудь высотки, а внизу соберется толпа зомби, за что мне это, я всего-то и надеялся, что мне выпадет коконат, или просто нека, пусть безымянная. Злой, разочаровывающий, жадный бог, я ведь так надеялся на свою неко девушку. Жмотера он. Я сидел на кровати, сжимая голову. Было грустно, мечты о собственной неко так и не сбылись. Из 10 карт, 4 полный мусор, в теории 3 карты относительно приличные, кажется, бог меня не любит. Вот, теперь я поныл, стало легче и пора наконец приниматься за дело. Я глубоко вдохнул, выдохнул. Взяв деньги, нашел в квартире туалет, совмещенный с ванной, небогатая квартирка, и ванна мелковата, для утят как будто. Лучше бы душевая кабинка тогда была. В прихожей висела джинсовая куртка и школьная куртка. Вот ведь японцы, везде у них дресс-код. Там же оказались белые тапочки и уличные кроссовки. Прихватив школьную сумку, я нашел на тумбочке в прихожей ключи от квартиры и наконец вышел наружу. И оказался сразу на улице, классическая японская двухэтажка из аниме. Где бы я еще такую увидел и почувствовал приятное ощущение узнавания? Во дворе стояла старенькая Toyota. На крошечном балкончике соседнего дома навалился на перила, помятый, в заляпанной чем-то желтым, грязно-белой майке и растянутых трениках, мужик. Он курил и одновременно с кем-то разговаривал по телефону, на японском. А на каком, собственно, языке еще разговаривать японцу в Японии? Вот только я ничегошеньки из того, что он говорил, не понимал, потому как никогда по-японски не говорил, да и не планировал, потому как жил в России и в Японию даже не собирался с туристическим визитом. Вот ведь засада-то, у меня чуть ноги не подкосились. Но тут система меня таки поддержала, вывалила мне на периферию зрения сообщение, что ведется настройка языкового пакета, после чего в голове зашумело. Взгляд на секунду затуманился и хоп, в ухе что-то щелкнуло и рычащий, Что-то немелодичное и суровое в телефон японец, вдруг заговорил на вполне себе понятном мне языке. Я ошалело уставился на него, чувствуя, как огромный камень, с фудзи размером, свалился с души, заулыбался и расслабился, помахал ему рукой. «А я говорю, что это ты мне обещал», — злобно рычал он в трубку, заметив странного меня, коротко бросил: «Подожди, чего тебе, в какую сторону супермаркет? Я тебя не понимаю», — рыкнул он и добавил уже в трубку: «Тут тупой гайдзин мне на своем тарабарском что-то говорит, подожди секунду». Я с трудом удерживал улыбку, читая, как система устанавливает мне разговорный пакет. Нельзя было сделать сразу, что ли? Хотелось обложить матом, но я человек воспитанный, культурный. Аррх, извините, я просто не привык еще. Так в какую сторону супермаркет? Говорю я, удивляясь, как из моего горла звучит чистая японская речь. А, смутился японец, ты гляди-ка, на его смуглых покрытых двухнедельной щетиной щеках проступил румянец. Я бы сказал мило, но мне страшно. Ох, извини, парень, по дороге налево, и топай до перекрестка, там увидишь. Для наглядности он махнул в правильном направлении рукой. Помахав ему на прощание, я быстрым шагом свалился со двора. Задумал я следующее: закупить и частично украсть, все равно завтра это будет уже не важно, снаряжение и некоторые вещи. С одной стороны, воровство это не мое, с другой, завтра все рухнет в ад, и по факту от моих действий сегодня никто не пострадает. Да, знание грядущего дает те еще оправдания, но самое важное было не попасться на воровстве. Ничего глупее для меня, как оказаться в местной кутузке при начале зомби-апокалипсиса, не придумать. На улице были толпы людей, я ловил на себе заинтересованные взгляды, но каждый раз, стоило мне взглянуть в ответ, любопытные прохожие тотчас отворачивались или прятали глаза. Город жил, машины шуршали шинами по асфальту, люди куда-то спешили, а я размышлял над самым простым вопросом: а могу ли я остановить зомби-апокалипсис? И по всем раскладам выходит, что нет. Потому что не знаю причины, ведь в анимешке, насколько я помню, герой просто ставится перед фактом, что событие произошло. Но я-то, не школьник, ну не совсем школьник, если уж по внешности, я могу поразмыслить, откуда и из-за чего или кого все это случилось. Ведь жахнет по всему миру одновременно. А значит, что? Правильно, обычное заражение так не работает, это не стихийное явление, проще говоря, неприродное. А раз эта катастрофа случится, у нее есть конкретное лицо. И если это конкретное лицо мой бог, то это не мой бог. Служить такому божеству собственно зачем? У меня наклонности к массовым жертвоприношениям как не было, так и не появилось. Система за зомби-апокалипсисом в этом мире стоит бог, которому я служу, или его последователи. Я особо не надеялся получить ответ или получить правдивый ответ, но получил даже больше. Нет, ты подтвердил наличие секретного задания. Выясни истину о причине произошедшего. Аппа. Вот это да, так просто, но задвинув свои размышления на дальнюю полку, я решил заняться таки насущными делами. Для того, чтобы выяснять что-либо, нужно сначала утвердиться в мире. Наткнувшись на огромный торговый центр, я сразу же вошел внутрь и отправился искать отдел с сумками и рюкзаками. Заглянув в свою собственную сумку, которая на ощупь была пустой, внутри я обнаружил небольшой листок бумаги, на котором была нарисована схема, как добраться до школы. Осторожно убрав листок во внутренний карман куртки, прошел внутрь магазина. Пройдясь по нему и обнаружив нужные мне рюкзаки, я просто сымитировал их разглядывание, а сам тем временем, аккуратно и стараясь действовать незаметно, перевешивал их с места на место, одновременно наблюдая за продавцами, которые пялились на меня как на обезьяну. Заметив, что я, делая недовольное лицо, смотрю в ответ на них, они тут же прятали взгляд и неискренне улыбались. Отшив несколько продавцов, я добился того, что они перестали обращать на меня внимание, и просто засунул в инвентарь один за другим 4 рюкзака, и взяв еще один обычный ранец за 3000 йен, потопал к кассе. Получив наконец сумки, я отправился было искать магазин со спорттоварами, но поразмыслив, пошел в строительный. Нашел его на 4-м этаже, благо указателей с рекламными щитами было полно, как и у нас на родине. В строительном я походил, разглядывая инструменты. Пытался найти и тот гвоздомет, из которого толстячок кота укладывал зомби, но, видимо, та штука была из категории профессиональных инструментов. А жаль, пулемет хотелось бы приберечь, а из глока особо и не постреляешь, 17 пуль это маловато. Даже сменного магазина не было, зато нашел пару приличного вида топоров и несколько увесистых молотков. который и убрал в подготовленный и незаметно уложенный на дно школьной сумки ворованный рюкзак, а он и поместил в инвентарь. Мда возил бы кокаин через границу, озолотился бы. К имени приставку Дон использовал бы. Нашлись и пара приличного вида деревянных швабр. Сами швабры мне ни к чему, а вот деревянные ручки мне очень пригодятся. Довольно качественные на вид, да и длина около 1,5 метра. Маловато все же, но на безрыбье. Также в ворованные рюкзаки перекочевали десяток стеклянных бутылок с растворителем. Сам растворитель в таком количестве мне ни к чему, хоть он и горит. А вот стеклянные бутылки, для знаменитого коктейля очень даже. Масло и еще несколько специфических вещей для густоты и липкости горючей смеси. Ну и средства для разжига. Конечно, продавая в торговом центре бензин, купил бы лучше бензина, но и так сойдет. Плюс стащил газовый баллон для домашней плиты. В кухонном отделе добыл пару приличного вида походных кастрюль. На открытом огне готовить, конечно, здорово, но наличие тары еще здоровей. Пошевелив бровями, кое-как умудрился стырить гриль. Не знаю, заметят они по камерам, как стоит гриль. Прохожу я мимо и нет гриля. Скорее всего, предпринять по этому поводу ничего не успеют. Подумав как следует, утащил около 100 кг свежемороженого мяса. Нет, ну холодильники и электричество скорее всего накроются медным тазом после ядерных взрывов. А значит, свежего мяса, если сами свиней выращивать не начнем, взять и негде будет. Да и с овощами такая же беда и с фруктами. Хотел было обнести и аптеку, разошился не на шутку, но в аптеках самообслуживания не было. Поэтому закупил бинтов, местного аналога стриптоцида, и жгутов. Резину тоже было хотел взять, так сказать, на удачу, но решил, что аптеку обчищать все равно придется, просто попозже, не стал. Долго искал, где достать веревку, уже хотел было плюнуть, но нашел и веревку. В общем и целом беготня по магазинам меня прилично вымотала. Эх, а в анимехах это почти всегда выбор купальников, нижнего белья или на худой конец подарка, мечты. Прибыв в точку своего, ХМ, спавна, проскользнул домой, страшного и милого, но все же больше жуткого японского дяденьки не оказалось. Разгрузившись от честно наворованного и зловеще закупленного, я принялся за дело. Попивая купленную газировку, пиво мне продавать отказались. Хотя бедная женщина-продавец почти пала под моим натиском, но решив начать новую жизнь, я сказал решительное «нет» алкоголю в мой день рождения. Кстати, странное какое, нет, уж на праздник-то можно послабление в сухом законе и убрать. С удовольствием грыз японскую булочку, хотел попробовать знаменитую дынную, но их все разобрали, и чуется не узнать мне в этом мире ее вкуса, и в раменную мне не сходить. Развлекая себя веселыми и невеселыми мыслями, тем временем изготовил десяток бутылок с огоньком, газобаллонную бомбу, из раздела юный правоверный маджахет, правда все с ручной инициацией. И если для бутылок никаких проблем, то баллон мог с тем же успехом взорвать и меня, и испытание провести до боевого применения не выйдет. Но тут как бы рисковать придется. Взрывчатку из селитры я в теории сумел бы сделать, но на практике, где детонатор, ХМ, не так, где детонатор взять. 3 швабры были переделаны в древковое оружие. Первая получила обыкновенный нож. Я долго его выбирал. Хотел, чтобы острие было хоть как-то способно изобразить копье. На 10 ударов его должно хватить. А там, глядишь, и вырвемся на оперативный простор. Вооружить я им планировал рей. Помню, что главный герой ей был недоволен. То ли не дала, то ли не тому дала. Нет, ну завтра посмотрю, конечно. Такая же диспозиция, как в аниме, будет или нет, тогда уж буду судить да разбираться. Помню только, что хоть она мне внешне понравилась, хотя Саика там вроде топовой была, или Марикова, но точно не розово-волосая. Чего-то меня унесло. Из 2 других палок я сделал древковые молоты, слышал, такие вроде красиво назывались, люцернские, но я не швейцарец, так что выкручиваюсь как могу. С молотками получилось получше, они сели поплотнее, хотя все равно колхозно вышло. Ну, один для себя и второй, запас. Остались еще молотки, но их можно и так применять, чтобы бить и забивать. Собственно, исходил я из простого, зомби уязвимы только для работы головой. Все остальное у них прочное, а вот на головушку они слабы, а молоток на длинной ручке — это самое простое и надежное, что придумалось. Весит чуть больше 0,5 кг, размахивать нетрудно. На лестнице, в коридоре школы должно быть нормально, на узких площадках, где не развернешься, вот тут просто молоток и пара топоров. Молоток для ближней самообороны и топор, ну это топор, с ним и так все понятно. Ноги я собирался прикрыть обычной защитой, что надевают дети на карате, на колени и голени. По идее еще могут укусить за зад, но бронетрусов не нашлось, чай не фэнтези. Предплечья также защищать должны накладки. Они изнутри из мягкого материала, чтобы гасить удары, а снаружи словно из войлока. Пока зомби будет все это прогрызать, будет шанс хоть как-то отмахаться. Разложив все в инвентаре, оставил было три ячейки, но подумал и, свернув постель, в смысле матрас, одеяло с подушкой, попробовал убрать, но все вместе они не влезли. Поразмыслив, завернул все добро в простыни, вуаля, магия сработала. Разложив постельное обратно, я поел, помылся, настроил на телефоне раскладушке будильник, на всякий случай попросил систему разбудить меня за 2 часа до начала занятий, получил подтверждение, чудо внеземной техники, блин, и наконец лег спать, в первый раз в новой жизни. И чтобы побыстрее уснуть, смотрел на таймер. Я испытывал легкую тоску, совсем не весело знать, что это последняя ночь для множества людей вокруг, а завтра мне придется начинать новую жизнь, и несмотря на то, как оно повернется, я решил, выживать мало, нужно жить, а для этого придется выложиться на полную. С этой бессмысленной, но пафосной мыслью я и заснул. Глава 3. Даешь апокалипсис. День 1. Раннее утро встретило меня противным писком будильника. Вроде мир другой, а утром просыпаться все так же не хочется. Разлепив глаза, я мысленно поуговаривал себя все же проснуться. Тревожащий душу таймер показывал уже жалкие 5 часов до начала. Простой расчет показывал, что начнется все около полудня, но до школы все события доберутся уже после обеда. Вроде как, правда, учитывая запуск системы, хрен его знает, что с чем синхронизировано. Поэтому в этом отношении гадать не буду. Открыл меню системы. Карты на руку должны были упасть также через 5 часов с минутами. На всякий случай проверил, правильно ли составил колоду. Воительница, гоблин, М60, глок и магическая ракета. Так себе стартовый набор, если честно, но выбирать не приходится. Собирался я не спеша, но все равно уложился в минут 30-40. Засунув постель в инвентарь, я убедился, что ничего не оставил, только уже на выходе сообразил, что не взял ничего из мыльно-рыльного набора. С другой стороны, я провел ладонью по подбородку, борода из меня еще не лезет, как-нибудь выкручусь. Оглянувшись, окинул квартирку взглядом и закрыл дверь. Сюда я уже больше не вернусь. Закинул на плечо сумку, расправил черный пиджак, громко выдохнул и отправился в путь. Я шел, придерживаясь схемы. Решил заранее выяснить диспозицию, осмотреть школу. В конце концов, бегать придется по незнакомой местности. По-хорошему надо было бы походить в нее с недельку, но у них вроде только-только семестр начался. Вон даже сакура цветет. Я вдруг понял, что не знаю ни даты, ни даже года. Ну а Немеха вроде как была 10-го года, так что условно так. А судя по сакуре, то скорее всего апрель или май. До начала занятий было больше часа. Народу было много, но школа оказалась всего в 10 минутах пешего хода. Я походил вокруг, главные ворота были открыты, а рядом с ними стоял сонный, полный мужчина в роговых очках в сером костюме. Он зевал и поглядывал на часы. Услышав мои шаги, он выпрямил спину и, повернувшись, окинул меня взглядом. Я быстро ретировался, уйдя на соседнюю улицу, где обнаружил огромную кучу торговых автоматов. Выбрав, как показалось мне, автомат с газировкой, я подошел ближе. Но внутри оказалось не только и не столько всем известные пепси и кока-колы, но и такие вещи, как чай, кофе и даже бобовый суп в банке. Так как время было и осталось немного денег, я купил банку с супом и сладкий кофе со сливками. Прогуливаясь по улице и разглядывая, что в них продается, начиная от леденцов, конфет драже, упомянутого уже автомата с напитками, были еще и с мягкими игрушками, с цветами, с мылом, хотя и без веревки, мангой, просто газетами, но знаменитого торгового автомата, продающего ношеные женские трусики, так и не обнаружил, из-за близости школы, видимо. Избавившись от последних копеек, я прикончил суп, оказавшийся не очень, и кофе, немного приторный, но мозг от такого окончательно проснулся. И одновременно с этим, видимо, проснулись окончательно японцы, стайки школьников, просто взрослых людей начали заполнять улицу. Попивая кофе, я смотрел на людей, людей, которые с большой долей вероятности умрут. Пытался найти выход и не находил. Позвонить в полицию и заявить, что школа заминирована, тогда учеников эвакуируют, и занятия отменят, но в этом случае та самая команда, которую я должен защитить, никогда не соберется, Каждый разбредется кто куда, и мне просто не разорваться, у меня нет ресурсов на это. Отменяется. Другой вариант – подгадать время начала апокалипсиса и позвонить в полицию о вооруженном захвате школы. Приедет местный аналог ОМОНа, или раз японцы под американцами, скорее СВАТ, тогда если повезет, около школы окажется отряд хорошо вооруженных и подготовленных оперативников, но тогда реально нужно устроить подобие провокаций, но скорее всего опять повторится прошлая картина, и они снова будут в разных местах, и скорее всего умрут до того, как я их соберу вместе. И это не считая того, что хотя нижний порог семеро, за каждого именного спасенного сверху есть нехилый шанс получить премию сверху, да еще и просто за спасенных людей наверняка должно что-то перепасть, раз есть скрытые задания. Стоит ли этот геморрой того, учитывая, что все это устроил бог игр, то начало это вклад в успешный старт и неуклонное последующее развитие. Чем больше я получу в начале, тем проще мне будет в будущем, в том числе и в будущих мирах, кто знает, куда меня забросит далее. Ладно. Третий вариант – начать зачистку зомби самостоятельно, при первом же появлении, и я получу полную школу паникующих, шокированных детей, причем я не японец, явный чужак, и самое главное, они меня не знают, у меня нет даже плохой репутации перед ними, то есть большая часть людей к моим словам просто не прислушается, а значит они все равно, все умрут. Просто вакханалия будет происходить не на моих глазах, зато можно получить самооправдание, что я что-то сделал, но факт в том, что спасти всех детей я не смогу. Даже гарантированно, всю группу собрать не смогу, если отклонюсь от канона. Сука, вроде бы у меня есть силы, в теории даже суперсилы, а на практике, мне придется влиться в сюжет. Либо стать очередным героем, который водит всех девушек, отбивая их у главного героя предыдущей истории. Нахрен иди бог с таким подходом. Так, значит, нужно изменить подход самостоятельно. За основу берем вот что, мне нужно вывести из школы в целости всю группу известных персонажей. Ок, так первым вроде как погибает парень Рэй. Вот и посмотрим, могу я менять сюжет, или он обречен умереть и я на рельсах, с которых не сойти. Так, награда за соблазнение Рэй, специальный пак, 1, ХМ 23% шанс получить специальную карту, 27 редкую, 30 необычную, 10 на белую и 5 желтую, а во и серую 2 всего. Даже у легендарки шансы выше, вообще, приятный пак, все бы такие были, но награда не настолько потрясающая, чтобы дать умереть ее парню, и потом увести ее у второго. Если не считать, конечно, самого секса, девочка в аниме нарисована была красивой, но нет, не мой это путь, будем бороться честно, учитывая, что награды за соблазнение есть за всех женских персонажей, возможно стоит сосредоточиться на самых лакомых как с точки зрения награды, так и с точки зрения удобства работы и выгоды последующей дружбы, но не люблю я все эти манипуляции, но и выхода пока не вижу. Ладно, итак, спасаем парня Рэй, заодно и начальная проверка. Потом, насколько я помню, в автобусе окажется какой-то странный учитель, из-за которого Рэй распсихуется и выйдет из машины, а помимо него там же будут и еще несколько учеников, причем этот учитель им каким-то образом промоет мозги, ловкий жук, а потом все равно угробится сам и угробит детишек. Значит, попробуем спасти и их тоже, если получится. И если выйдет еще кого-нибудь в процессе. Взгляд зацепился за розовые волосы. Точно там же еще будет целый особняк с людьми, спасенными родителями, МММ точно Сэ, на всякий случай сверился со списком, Сэ Такаги. Награда такая же, как и за Рэй. Саику оценили также, но до того момента, когда можно начинать их соблазнять, еще дожить надо, а пока мне надо не убиться самому и не дать умереть остальным. Порешив планы, я наконец отправился в школу, чувствуя легкий мандраж. Скоро, уже очень скоро начнется ад. При этом сам собой решился вопрос, где мне надо быть. Раз мне надо спасти паренька, я буду рядом с Рэй Такаши Камура. Кота, это насколько я помню, был толстяк, разбирающийся в пушках. А значит, Такаши был у нас за главного героя. Кота и Сэ, и Марикова и Саика, они доберутся до учительской, а также там окажется Рэй и Такаши и там же должен оказаться. Я прошерстил список и нашел таки его, именной как-никак, Хисашига. И вот с ними буду я, собственной персоной. Причем я уже должен завоевать доверие этой троицы, хотя и плохо то, что они знают друг друга с детства, а меня нет, но даже если они националисты, я ведь не еврей. Ну а до того времени мне нужно было шхериться по укромным местам в школе, и ждать начала событий. Сидеть на уроках я не видел смысла, проходить всю череду бюрократических процедур по устройству в школе тоже, а значит просто походим кругами и последим за учениками, погляжу на них вживую и как бы изнутри. Легенду тоже придумал сходу, объясню любому подошедшему учителю, что перевожусь в школу и жду, пока опекун привезет документы, а сам пока просто осматриваюсь и запоминаю, где какие классы и все такое. В общем, отбрешусь. Пока не начались занятия, я пытался, ходя по коридорам, увидеть кого-нибудь из нужных мне учеников, но одинаковая униформа, азиатские лица кругом, практически обнулили мои попытки. Единственное, я нашел медпункт и в нем обнаружил Марикову. Она в целом соответствовала своему образу за исключением того, что была настоящей. У нее оказалась такая же убийственная фигура. Крупная грудь, узкая талия, широкие бедра, необычно по сравнению со множеством японок, довольно высокая. У меня рост около 1,81 м, она на туфлях с почти плоской подошвой всего-то на пару пальцев ниже. А это шикарная золотая грива, собранная в золотой хвост, ух. И почему она школьная медсестра, а не любовница какого-нибудь богатенького японского попика, тот еще вопрос. Но если подумать, то все выжившие девушки были весьма красивы, и если для кино это понятно, то вот как оно будет в реале, интересно. У нее оказалось довольно красивое, скуластое личико, немного заспанное, ярко-карие, при подсветке, заглядывающем в окно утренним солнышком, радужка становилась золотой, ярко искрящей, взгляд она прятала за сонно прикрытыми веками и челкой. Двигалась она немного суетливо, при этом женственно мягко, необычное сочетание. Абсолютно не выставляя себя на показ, она тем не менее была кричаще привлекательна, вызывая противоречивые чувства. Одета относительно скромно, длинная в пол юбка и тело прикрывает белый халатик. Ох, и все же, что за дама? Словно почуяв мой взгляд, она повернулась ко мне и, приложив пальчик к подбородку, окинула меня взглядом. Я, решив не выглядеть навязчивым и прекратив ее разглядывать, коротко поздоровался с ней и, пожелав удачи, удалился. Прозвенел звонок на урок, я некоторое время гулял по коридорам, несколько раз наткнулся на учителей, которые тут же останавливали меня, но моя легенда легко заходила, и я продолжал слоняться по коридорам, глядя на тикающий таймер. Мирные секунды исчезали в небытии. Я нашел обсерваторию, оглядел подходы к учительской, я старался не привлекать слишком много внимания, придерживаясь плана, пытался в толпе проскакивающих учеников разглядеть знакомые лица, но понял, что пока это выше моих сил. Не привык еще. Нашел вроде бы ту самую пожарную лестницу, смотрящую на школьные ворота, и решил ждать того самого момента, с которого начинался сюжет. И совершенно внезапно система удивила меня новым сообщением. Оно было помечено красным цветом. Зомби этого мира оказались изменены. Через 4-5 дней зомби начнут мутировать. Твой куратор пришел к мнению, что тебя стоит предупредить об этом, следи за заданиями и за срочными заданиями. Поднявшись на самый верх, я уселся на ступеньках и, уставившись в небо, процедил сквозь зубы. Все не могло быть так просто. Мало мне будет толпы зараженных, они еще и будут со спецспособностями. Небо было издевательски чистым и голубым. Менее чем за час до начала система снова прислала мне сообщение. Я предчувствовал неприятности, но в этот раз повезло. Это оказались задания и награды. Еженедельное задание. 1. Выживите в первый день. Награда 1. Обычный пак. 2. Выживите в первую неделю. Награда 1. Обычный пак. 1. Обычный оружейный пак. 1. Обычный пак снаряжения. 3. Уничтожьте 10 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1. Мусорный пак. Ежемесячное задание. 1. Выживите в первый месяц. Награда 1. Специальный пак. 2. 10. Скрыто. Срочное задание. 1. За первый час уничтожьте 10 зомби. Награда 1. Обычный пак. 2. В течение дня уничтожьте 20 плюс зомби. Награда 1. Необычный пак. 1. Обычный оружейный пак. Плюс 1 награда за каждые плюс 20 зомби. Система довольно четко давала понять, что отсиживаться по углам и отдавать всю боевую работу школьникам все же не стоит. Прозвенел звонок на урок, и я уже снова было ушел в самокопание, когда услышал внизу тихий вздох. Перегнувшись через перила вниз, я увидел спину парня, также перекинувшегося пузом через перила, выглядящего как раздавленная черная жаба. Он глухо бормотал себе под нос, периодически тихо вздыхая. Глупые детские обещания. Всегда будем вместе, в горести и сладости, верности и слабости. Эк его накрыло, Нет, я в свои прошлые 17 тоже был ранимым подростком, но, может, правда не повезло и не испытал радости несчастной любви. Ну, по крайней мере, хоть убей, не помню, чтобы так убивался. Мда, депрессует парень, а я его еще и обламывать буду, с гаремом так точно. С другой стороны, может, это он меня обламывать будет, не говори гопы все такое. Послышались тихие шаги, в поле зрения появилась невысокая девчонка, ее лица было не видно, только густую шевелюру нежно-розового цвета. Я почему-то был уверен, что у нее цвет волос был кислотно-розовый, но этот оттенок ничего, не бесит и выглядит естественно. Это крашеные волосы или нет, чего-то я запутался. Прическа в виде двух розовых хвостов, стянутых белыми резинками. Белая школьная униформа с зеленым воротником плотно обтягивала ее весьма недетскую фигурку, хотя и оставила достаточно открытой кожи, по крайней мере сверху открывался шикарный вид на ее ложбинку, но полюбоваться мне им не пришлось. Она сделала шаг в сторону середины прохода, видимо, уперев руки в боки, по крайней мере одну точно, и заявила с раздражением в голосе: «Бред какой-то, Такаги. Вечно прячешься от реальности за своими детскими воспоминаниями. Ты уже не ребенок. Посмотри на себя, весь первый семестр ноешь». Она подошла к нему ближе, наклонилась, закинув руки на поясницу, и передразнивая продолжила: «Ой, какой я несчастный. Да с таким-то, дружить-то противно. Да никто мне и не нужен. Обойдусь без твоих нравоучений», — отбубнил подавленно Такаши, бросив на нее взгляд. «Я уж поумнее тебя буду. Ты вообще попал в эту школу благодаря судьбе. Такаги, за что ты меня так ненавидишь?» С некоторым раздражением спросил он и, отвернувшись, уставился на улицу. «Просто терпеть не могу тупиц. Особенно тех, кто об этом даже и не догадывается. Я еще нормально отношусь к дуракам, которые знают, что они лохи, но считаю своим долгом пристыдить тех, кто об этом и не подозревает. Глядишь, за ум возьмутся». Она подождала несколько секунд, но дождалась только очередного вздоха. «Помню, по молодости она мне бесичей показалась, а сейчас послушал, она же его расшевелить пытается, разозлить, переключить внимание, может даже на себя внимание обратить, но парень, эх, парень, тормоз, что с него взять?» Раздраженно фыркнув, она, сбавив тон, пробурчала: «Бестолку, потерял свою подружку, что с того, кретин». Выпрямившись, она раздраженно топая ушла обратно в корпус, а Такаши, подперев голову ладонью, меланхолично уставился в небо, видимо, думая о своей зазнобе. «Система вывесила мне сообщение. Доступен первый уровень системы. Доступен призыв. Активированы задания. Запущен таймер главной миссии. До первого события один день». Значит, система вела отсчет не до общего апокалипсиса, он наверняка начался чуть раньше, возможно, на час или полтора. Хорошо, что я косяка не отпорол и не начал действовать из ошибочных предположений. Она считала до момента появления зомби около школы, и он таки появился. Резкий железный грохот донесся от главных ворот, начались главные события. Я спустился на пролет ниже, активировал карту ГЛОК-17. Появившийся пистолет лег в ладонь, палец сразу на спусковом крючке, но его время еще не пришло. Убрав его в предпоследнюю незанятую ячейку инвентаря, извлек вязанку из двух молотков на ручке от швабры и аналогичном копье. Разделив их, я оставил копье и один молоток в инвентаре и занял последнюю ячейку холодным оружием. Из школьной сумки я извлек еще два молотка и нож, рассовал их по карманам, а ножик закрепил на предплечье левой руки под щитком, с внутренней стороны. Я их немного обрезал для более свободного действия рук. Рукоять ножа немного мешала, но если что, его просто выброшу. Бросив короткий взгляд, увидел спешащих к воротам четверку преподавателей. Подавив в себе желание вмешаться, встал так, чтобы видеть Такаши. Первым делом он должен вывести из класса Рэй и Хисаши. Он это сделает до начала паники, и мешать ему в этом я не собирался. Немного было волнительно за Марикову и Саю, но в медпункте никого не было, и буду надеяться, что Саика не подведет, как, впрочем, и Ката. Прислушался к разговору, доносившемуся со школьного двора. Буквально еще через минуту от ворот донеслись испуганные вопли, которые на несколько секунд стихли, а через мгновение раздался истошный женский визг. Все заняло менее 5 минут. Замерший, наблюдающий за всем этим Такаши, вдруг словно взорвался, рванул он с места довольно прытко, промчался по лестнице и, чуть не снеся дверь, помчался по коридору. Я бросился за ним следом. Бежал он бодро, даже не заметил меня. Подбежав к двери класса, он решительно сдвинул ее в сторону и, выпрямившись, потопал внутрь, Я остановился в нескольких шагах от входа, унимая бешено стучавшее сердце. В коридоре было слышно перешептывание одноклассников и повышенный тон голоса Рэй и Такаши, а следом и звонкий звук пощечины. Меньше через минуту Такаши выскочил из класса, следом за ним вышел парень и девушка. И я наконец смог разглядеть их реальные версии. Такаши оказался пониже меня, где-то на пол головы, с хорошим телосложением, широкими плечами, приятным лицом, чистым без юношеских прыщей, родимых пятен и родинок, кореглазый и черноволосый, с челкой на пол лица, и мастиль почти, с решительно выдвинутым вперед подбородком. Эх, и такому красавчику я все испорчу. Хисаши был чуть выше, почти с меня ростом, что для японцев, значит высокий, еще более стройный и подтянутый, больше похожий на сжатую пружину, с пепельно-светлыми волосами, также удивительно кореглазый, и тоже красавчик. Невольно начнешь комплексовать тут, хотя кота не даст впасть в уныние. Черный пиджак с высоко поднятым воротником на нем смотрелся особенно здорово, в движениях парня чувствовалась уже не детская уверенность в своих силах. Последней была Рэй. Светлая шатенка с волосами ниже лопаток, аккуратно собранными в красивый хвост, а два длинных прямых локона обрамляли миловидное раскрасневшееся личико с большим красным пятном на левой щеке, значит, бил с правой. Видимо, пощечина была нелегкой. Карие глазки были затуманены стоящими в них слезами от боли, обиды, возмущения и смущения одновременно. Влупил то он ей на глазах у всех одноклассников. Фигура у нее спортивная, стройная, высокая грудь, аккуратная линия талии и бедер. Девчонка явно забивает на школьные правила. Зеленая юбка у нее короче более чем на ладонь, чем те, что я видел у многих других школьниц. Открывает красивые коленки, хотя ножки и прикрыты длинными, да бедер и непрозрачно черными, то ли чулками, то ли гольфами. Необразованность в таких важных вопросах меня погубит. Я невольно ею залюбовался, хороша. Понятно, почему Такаши так грустит. Упустить такую красавицу очень обидно даже без влюбленности, а уж если по сердцу пришлась, так вообще. Правда, учитывая, что рядом крутится не менее хорошенькая, особенно если заглядывать сверху в ее декольте, они замерли, глядя на меня. Кивнув, я первым заговорил с ними. Я тоже был на лестнице, и тоже видел убийство. Такаши, нахмурившись, вздернул брови, морща лоб, потом лицо его разгладилось, он кивнул мне, и мы, дружно развернувшись, потопали по коридору. Это было легко. Рэй, немного не поспевая за широкими мужскими шагами, спросила с раздражением в голосе: «Что это значит?» «В школу хотел ворваться какой-то человек, наткнулся на учителей, укусил одного, и вдруг они стали друг друга убивать». Такаши говорил торопливо, видимо, в такт шагам, вырвался вперед. Хисаши шел слева сзади, я оказался рядом с Рэй. «Что за чушь?» Возмутилась Рэй, не доверяя его словам. Она бросила взгляд на меня. «Так и было, разве? Что происходило не так стремительно?» — подтвердил я. «Мы как раз проходили мимо шкафчиков». Хисаши хлопнул по плечу. Такаши резко остановился и открыл один из них. «Ты чего, что-то забыл?» Пытаясь скрыть в голосе раздражение, спросил Такаши: «Если все так и есть, как вы говорите, то оружие нам не повредит», — заявил Хисаши в ответ. Он отломал головку швабры и передал получившуюся палку с гвоздем на концу Рэй. Такаши вооружился бейсбольной битой. Повернувшись к Хисаши, он спросил: «А ты как?» «У меня черный пояс по карате, справлюсь и так», — я зацокал языком. Он, бросив взгляд на меня, потянулся к еще одной швабре, но я покачал головой и извлек из кармана молоток, протянул ему. «А, я же говорю, у меня». «Я слышал, а ты слушал, что говорил твой друг?» «Ты о чем?» «Один укусил другого, и понеслось, похоже на бешенство или зомби, нельзя допускать укуса, логика». «О, точно», — нахмурился Такаши, бросая на меня благодарный взгляд. «Но зомби?» Хисаши, сузив глаза, с неохотой взял молоток. «Просто держи дистанцию», — посоветовал я, и, пожав плечами, ответил Такаши: «Какая разница, как это называть?» Он с неохотой кивнул. Хисаши же и Рэй скорчили скептические физиономии, чем явно покоробили Такаши. «Как же друзья и не доверяют, обидно. Надо позвонить отцу, он у меня детектив, приедет и разберется», — подала голос Рэй.